Император засмеялся и тотчас ответил. «Я сказал правду этому лакею Фуше. Цезарем не становятся, им рождаются. И мысли Цезаря не понять тем, кто не рожден Цезарем. Не записывайте, ибо это тоже банально. Понять Цезаря не дано было даже великому Тальма, потому он так плохо сыграл шекспировского Цезаря. Я объяснял ему, когда Юлий Цезарь произносит тираду против монархии, он не верит ни единому своему слову. Так что эти слова нельзя произносить с пафосом наоборот, со скрытой насмешкой. Тальма не смог. Ах, мой друг, как я хохотал над слухами, будто я учился у Тальма искусству жеста. Нет, Цезарь не учится у актеров. Цезарь уже рожден великим актером». И вот тогда он сказал, какую прекрасную книгу оставил Юлий Цезарь. «Мы с вами позаботимся о том же». И замолчал. «Я не понял, сир». «Нет, поняли». Читал мысли. «Конечно, я понял. Именно тогда понял. Он уже думает об изгнании и решил взять меня с собой. Ему нравилось, что я записываю за ним. Тогда же он спросил меня. Вы, кажется, отлично знаете английский, и я решил, что он думает об Америке. Но уже скоро мне пришлось понять истинное значение этого вопроса. В ту ночь я помогал императору. До трех утра мы сжигали его бумаги, наполнив пеплом весь камин. В четвертом часу император отправился спать, а я — домой. Жена не спала. Я рассказал ей о предложении императора. «Я должен оставить вас, надеюсь, ненадолго. И еще, надеюсь, ты поймешь меня». Она поняла меня и заплакала. Но когда я сказал, что хочу взять с собой сына, быть рядом с величайшим человеком столетия — это большое счастье и самая лучшая школа, началась бурная сцена с рыданиями и истерикой. Но я настоял. Я так и не смог лечь спать. Выпил кофе и разбудил сына. Мне пришлось долго ему все объяснять. Договорились, что он приедет ко мне в Экс через пару дней. Я поцеловал жену, и мы простились. Насколько? Знает один Господь. В 7 утра я вернулся в Елисейский дворец. Мы покидаем столицу. Император проехал по Елисейским полям, остановил коляску у недостроенной триумфальной арки и долго глядел на нее. Больше он никогда не увидит Париж. Свита прямой дорогой отправилась в Экс. Но сам император, граф Калинкур, граф Бертран, несколько офицеров и я должны были остановиться на пару дней в Мальмезоне. Этот дом император купил Жозефине после свадьбы и оставил ей после развода. Она жила здесь с дочерью Гортензией и внуком. И здесь она умерла меньше года назад. Император был тогда на острове Эльба. Он хочет проститься с домом, который видел столько его побед, и где он был так счастлив. По дороге он сказал мне: «Любовь толпы». После отречения... Он засмеялся. «Теперь следует говорить, после первого отречения мне пришлось покидать Францию переодетым. И что же я услышал после стольких лет величия, которое я дал стране? Смерть тирану!» — кричала толпа. «И комиссары союзников, ехавшие со мной, попросили меня переодеться. Мне пришлось снять мундир, в котором я завоевал славу Франции, и надеть штатский сюртук. На шляпу мне нацепили белую роялистскую кокарду. Но самое смешное, мне предложили назваться британским именем. Нет, я не уезжал. Я бежал из страны, которую сделал повелительницей мира. Бежал под именем ее врагов. Говорят, людоед уносит ноги. Надеюсь, его прикончат по пути. Я услышал это в первой же харчевне, где мы остановились». Перепуганные комиссары попросили поспешить с обедом. Им показалось, что хозяйка меня узнала. В карете, на всякий случай, они предложили мне опять переодеться, на этот раз в австрийский мундир. Последнее, что я увидел на французской земле, — свое чучело. Вымазанное дерьмом, оно качалось на виселице. И я мог сказать: «Ты был прав, презирая людей». Но теперь-то ведь все было иначе. Они боготворили его, несмотря на гибель своих мужей, братьев и сыновей при Ватерлоо. И опять этот страшный человек прочел мои мысли. И все равно, после стольких предательств мне трудно довериться толпе. Тогда на Эльбе я много думал об этом, и я их простил. В конце концов, я только солдат, и для меня ничего особенного не случилось. Я всего лишь проиграл сражение и сдал город. Да, этот город был Париж, и я проиграл величайшую империю, но я так привык к великим событиям. Их было столько за мою не такую уж долгую жизнь, и у меня попросту не было времени осознавать их, когда они происходили. Нестерпимая боль приходила потом. Но обычные люди переживали тогда вселенскую катастрофу. В их город, в который 1500 лет чужеземцы входили только для того, чтобы выразить свое восхищение. И вот... И он повторил. Я виноват. Я приучил их только к победам. Он замолчал, потом сказал. На сей раз в Париж войдут англичане, пруссаки и сбежавшие бурбоны все вместе. Я думаю, они уже в Сен-Дени.